Она, как снайпер, получила заказ на убийство Дмитрия Платонова и его помощницы Киры Левченко. Теперь поняли? Боже мой, бедная девочка. Теперь понятно, от чего она с ума сходит. Скажите, я все еще в розыске? Конечно. Ориентировку снимут только после ареста Русанова. Значит, я не могу уйти отсюда. Можете, но вас тут же возьмут, так что лучше не надо. А когда? Ну, не знаю, Дима. Будем надеяться, что уже недолго осталось ждать. Ее револьвер в порядке? Был. Другого оружия нет? Не знаю. Я старался обыскать всю квартиру, но не уверен. Хорошо. Спасибо вам, Дима. Фокус с Бицадзе у вас получился. Это вам спасибо, что догадались. Что вы будете делать? Еще не решила, но вы не беспокойтесь. Я знаю, что вы не виноваты ни в чем. Но говорить об этом никому не буду, чтобы не спугнуть Русанова. Когда вашей подруги не будет дома, можете мне звонить. Я все равно теперь знаю и адрес ваш, и телефон. Но только мне. А Ивану лучше не надо. Почему? Не знаю. Не надо, и все. Хорошо? Хорошо, Анастасия Павловна. Да просто Настя. Я моложе вас на 7 лет. Правда? Никогда бы не подумал. Мне почему-то казалось, что вы похожи на Ламару. Эдакая тертая тетка в годах и с зычным голосом. Дима, я понимаю, как вам трудно. И в связи с Русановым, и в связи с Кирой. Но вы держитесь. Я обещаю, уже недолго. Спасибо. Я продержусь. Повесив трубку, Платонов метнулся к окну. Через некоторое время из подъезда вышла высокая худая блондинка в куртке и джинсах с длинными стянутыми в хвост волосами. Дмитрий не видел ее лица, но почему-то решил, что она должна быть очень красивой. Областное и городское начальство, наконец, договорилось между собой, потому что дело областного снайпера плотно срослось с делом Платонова. Когда во вторник вечером Кира Левченко вышла из дома, сигнал об этом поступил по меньшей мере в 3 разных места, в том числе и Гордееву, который тут же перезвонил Насте. — Сиди в кабинете, никуда не уходи. Может, тебе Платонов отзвонится? И он действительно позвонил. — Куда вы ее послали? — спросила Настя. — Звонить Русанову. Я же звоню вам всем каждый день. И ему тоже, чтобы не заподозрил что-нибудь. Интересно, что он ей говорит? Что все очень плохо, что меня подозревают все больше и больше, что все время находятся какие-то улики против меня. Короче, чтобы сидел тихо и не дергался. — Улики находятся, это точно, — подтвердила Настя. — Он же сам их и находит. Что она должна сделать еще, кроме того, что позвонит Русану? Больше ничего, она должна сразу вернуться домой. Хорошо, я учту это. Поговорив с Платоновым, она вышла из кабинета и постучалась к Гордееву. Виктор Алексеевич, скажите ребятам, что она должна только позвонить Русану. Если после этого она будет возвращаться на Ивановскую, то на сегодня отбой, уже 10-й час. Если же она поедет в другую сторону, значит, она решилась. Через 30 минут поступило сообщение, что объект наблюдения вошел в метро, но поехал не по Серпуховской линии, а по Замоскворецкой. — Она поехала к Русанову, — сказала Настя с тяжелым вздохом. Почему-то всегда, когда ей удавалось правильно спрогнозировать попытку совершить преступление, ей делалось грустно. И не радовало даже то, что она оказалась права, что разгадала характер человека и сумела предвидеть его поведение. Это были те, увы, нередкие минуты, когда ей одинаково сильно хотелось и оказаться правой, и ошибиться. Группа, наблюдавшая за домом, где жил Сергей Русанов, пришла в готовность. Они увидели, как из автобуса вышла женщина, чья фотография была у них уже 2-й день, и медленно пошла к дому Русанова. Женщина села на скамейку и стала ждать. Через некоторое время из подъезда вышел человек, которого они знали как подполковника Русанова. Он огляделся, заметил женщину и подошел к ней. Женщина встала ему навстречу. Они сказали друг другу несколько слов и вместе пошли в сторону соседнего переулка, где стояла машина Русанова. Тут же в движение были приведены автомашины, блокирующие все выезды из переулка. Но все это оказалось ненужным, потому что как только Русанов вместе с красивой, стройной женщиной сел в свой автомобиль, закрыл дверь и повернул ключ зажигания, раздался мощный взрыв. Машина мгновенно превратилась в огненный шар, в котором погибли Сергей Русанов и Кира Левченко. Конец книги.